сказанными Марии Сергеевны Петровых. Сравнительно скоро после смерти Ахматовой знакомая писательница показала Марии Сергеевне свои воспоминания. Тут надо сказать, что Ахматова была твердо убеждена, что эта литературная дама специально приставленный к ней соглядатай. Разумеется, сама писательница этого знать не могла. Так вот, эта дама вспоминала, что в тот день, когда разразился скандал в связи с присуждением Борису Леонидовичу Нобелевской премии, она с утра, едва прочитав газеты, помчалась к Ахматовой, дабы спросить, что Анна Андреевна по этому поводу думает. Ну, разумеется, Ахматова должна была счесть этот визит, и сам вопрос отнюдь не случайен, и тем не менее она сказала: «Поэт всегда прав». Несомненно, этот ответ был рассчитан на передачу во все тогдашние инстанции. Я стою на лестничной площадке перед дверью квартиры Пастернака. Звоню, довольно долго звоню, но мне не открывают. В руке небольшой сверток, в нем книжица. Анна Андреевна просила отнести ее и передать Борису Леонидовичу. Наконец я слышу шаги в прихожей. Дверь распахивается, и передо мной хозяин по пояс голый и мокрый. Очевидно, я прервал его мытье. «А, спасибо, спасибо», — говорит он, принимая сверток влажной рукой. «Простите, я заставил вас ждать. Я был в ванной. Поклон Анне Андреевне и маме». Дверь закрывается, и я опять один на лестнице. А пока я шел до Лаврушинского, я заглянул в книжицу. Там рукой Ахматовой было написано нашему первому поэту Борису Пастернаку. По-английски. Мы, Ахматова, Петровых и я, сидим на деревянной балочной скамье. Все трое молчим. Мария Сергеевна, я не знаем, как начать. Мы пришли к Ахматовой в Боткинскую больницу, чтобы объявить ей о смерти Пастернака. Мы боимся, что весть о его кончине повлияет на течение ее собственной болезни. Анна Андреевна расспрашивает нас о чем-то. Отвечаем мы односложно. Наконец, она сама интересуется, какие вести из Переделкина. Мария Сергеевна нежно гладит руку Ахматовой, глядя ей в глаза и приговаривая: «Там плохо. Там очень плохо. Там совсем плохо». «Он скончался?» — тихо говорит Ахматова. «Да», — отвечаем мы. И тогда вместо ожидаемых проявлений отчаяния мы видим, как она истово крестится и произносит: «Царствие ему небесное». Глава 11. На Ордынке завтрак. За столом непонятное мне тягостное молчание. Отец читает юмористический журнал «Крокодил», а сам мрачнее тучи. Потом он молча передает журнал Ахматовой. Анна Андреевна смотрит на страницу в течение нескольких секунд и кладет крокодил на диван рядом с собой. Завтрак окончился, все выходят из-за стола, я хватаю журнал и гляжу. Страница так и стоит у меня перед глазами. Николай Грибачев. Ощипанный джойнт. Я помню даже первую фразу. «Плач стоит на реках вавилонских, главное из которых — Гудзон». Это памфлет о деле врачей-убийц. Рискуя сорваться, я лезу по скользкой, обледеневшей крыше. Впереди и сзади мне еще человек 20 таких же смельчаков. Теперь прыжок вниз в подтаявший сугроб, и мы почти у цели. Это происходит 7 марта 1953 года. Крыша эта и двор расположены между Столешниковым и Камергерским переулками. Все мы, в том числе и я с двумя приятелями, стремимся, минуя бесконечную очередь, попасть в колонный зал и поглядеть на лежащего там мертвого Сталина. Идея эта пришла в голову мне. В свои 15 я сумел сообразить, что вполне реально пройти с той стороны, с которой движутся люди, уже побывавшие в колонном зале. Сказано, сделано. От площади Маяковского до Пушкинской оцепление было неплотным, и мы с приятелями пробрались без особенных усилий. От Пушкинской пришлось идти проходными дворами, и так добрались до Столешникова. Мы примкнули к очереди почти у самой цели и через 20 минут оказались там, куда тщетно рвались осатаневшие от горя несметные толпы. В памяти осталась только пышная зелень, окружавшая гроб, да звуки траурной музыки. Люди моего поколения помнят, как несколько дней подряд из всех репродукторов доносилась классика, симфоническая и фортепианная. Скрипач Давид Ойстрах впоследствии вот что рассказывал одной нашей с ним общей знакомой. Пока гроб Сталина стоял в колонном зале, они, лучшие исполнители, играли по очереди. Там же они могли немного отдохнуть и подкрепиться. За занавеской стояли стулья, стол с бутербродами и чаем.